Глава 19. Керриган Кей, помощница начальника пожарной команды, посматривала на маленький телеэкран над ее рабочим столом, где она составляла табели рабочего времени. Шел выпуск новостей, в основном посвященный обзору скандала, разразившегося вчера вечером вокруг Джеба Каллена. Она вместе с другими пожарными пришла в Шедди-Леди, чтобы поддержать шефа Рудигера. Но гнев и откровенная враждебность к Каллену со стороны ее коллег вызывали у нее смутное беспокойство. На экране снова появились кадры перепалки между Рэйчел и Адамом Лефлером. Керриган отложила работу, наблюдая за ними. Она хорошо знала Рэйчел и Адама. С Адамом она часто общалась по работе, а с Рэйчел входила в состав лыжной команды Британской Колумбии. Сейчас она с тревогой следила за происходящим. Мнения раскололись пополам, и это вызывало дополнительные трения в пожарном депо. Керриган даже рассмотрела возможность, что кто-то из ее коллег мог участвовать в нападении на Джеба, но быстро отвергла ее. Никто из пожарных не пошел бы на риск поджога в таких условиях. Или нет? В том-то и заключалась трудность с подобными инцидентами. Они порождали охоту на ведьм. Люди начинали сомневаться друг в друге. Если Джебу и Рэйчел удалось чего-то достигнуть своим эффектным появлением на публике, так это посеет сомнения. Возможно, и страх. Теперь не только окружающие леса превратились в пороховую бочку. Казалось, весь город был готов взорваться. Керриган посмотрела на пожарный календарь, висевший рядом с ее столом. Дата ее отлета была обведена красным кружком. Оставалось 2 дня. У нее было гнетущее предчувствие, что с учетом последних событий ее большой отпуск в Мексике не состоится, как и в прошлом году. Когда выпуск новостей сменился рекламой, она вернулась к табелям рабочего времени. Сегодня была пятница, регулярный выходной день у Клинта. В ближайшие дни планировалась сверхурочная работа по тушению лесных пожаров. Хотя пожар на Волф-Ривер удалось сдержать с помощью тяжелой техники, летающей цистерны, 5 вертолетов и огнезащитных средств, прогноз погоды выглядел угрожающе. Керриган должна была убедиться в том, что у них будет достаточно штатных сотрудников и резервистов на тот случай, если все полетит в тартарары. Марго Ритман смотрела новости и поливала свой бонсай в эркерном окне с видом на отдаленные воды бухты Берарда. В такие дни Ванкувер превращался в сияющий самоцвет. Ради этого они и купили дом в западной части города. Здесь открывались потрясающие виды. Она замерла, когда ведущий начал говорить о событиях в Сноу-Крик. Их соседи, София и Питер, были родом из этого городка. Она смотрела, не обращая внимания на тонкую струйку воды из кувшина, на лица в толпе протестующих, собравшихся перед салуном Шедди-Леди у подножия Медвежьей горы. Вспышка узнавания пронеслась у нее в голове, когда она увидела мужчину, надевавшего бейсбольную кепку. Камера на секунду показала его лицо крупным планом. Она поставила кувшин на подоконник и резко потянулась за ПДУ. Ее кошка испуганно шарахнулась в сторону. Она поставила видеомагнитофон на паузу, отмотала назад и остановила кадр. «Гарри!» — позвала она. «Иди сюда!» Ее муж поспешно вошел в комнату. «Что случилось?» «Этот человек!» — она указала на экран. «Куда ты положил его карточку из пожарно-технической экспертизы?» «Она лежит в ящике моего стола. Принеси ее мне. Зачем?» «Это он!» Она снова указала. «Тот самый тип, который шатался посреди толпы перед горящим домом Софии и Питера. Помнишь, как копы спрашивали, кто видел что-то необычное или кого-то подозрительного? Я упомянула об этом парне, потому что раньше никогда не видела его здесь. Но никто из допрошенных полицейскими не знал, кто он такой». «Ты уверена?» «У него такой же профиль, Гарри. Такая же походка, такой же рост и телосложение, здоровяк в бейсболке». Гарри вернулся к ящику стола и достал карточку. «Пока мы с Джебом едем забрать автомобиль моего отца с автостоянки для лыжников, между нами устанавливается напряженное молчание. Джеб ведет отцовскую машину обратно к моему дому, а я следую за ним. Когда мы ставим внедорожник в гараж, я разрешаю Джебу сесть за руль моего автомобиля, и мы отправляемся к дому, где умерла Эмми. Я смотрю на его профиль, на аристократические линии носа и лба, высокие скулы. Мое тело непроизвольно теплеет, когда я вспоминаю о нашей любовной сцене перед дровяной плитой, но на сердце неспокойно. Я снова ощущаю себя чрезвычайно уязвимой. Я опять так глубоко и сильно влюбляюсь в него, что мне становится страшно. Еще я боюсь, что он что-то скрывает, и это только больше нервирует меня. Я вздрагиваю, когда мобильный телефон начинает вибрировать у меня в кармане. Быстро проверяю входящий номер. «Холл, скала Бенрак». «Холл», — говорю я, и меня охватывает дрожь. «Что ты делаешь во имя Господа?» Я уже задавалась вопросом, сколько пройдет времени, пока он позвонит. Я гляжу на Джеба и одними губами произношу. «Холл Бенрак». Эта история уже появилась в National как раз перед началом зимнего сезона. Тебе лучше немедленно заткнуть эту течь, пока город не провалился в преисподнюю. Холл, я стараюсь говорить спокойно. Если мы сейчас убьем этот сюжет, то разразится гораздо более крупный скандал. Журналисты начнут спрашивать, о чем мы умалчиваем и почему мы это делаем. Кровь стучит у меня в ушах, когда я выступаю против патриарха Сноу Крик. Он обладает властью и влиянием не только в городе, но и в провинции, и на общенациональном уровне. Он держит политиков в своих карманах. Он окормляет власть и бизнес со своей мозолистой ладони. Он может потопить меня и глазом не моргнув. Но я думаю о моем деде Яко и о том, почему я с самого начала ввязалась в эту историю. Ты и вообще не должна была выкидывать этот идиотский фокус. Это то, что сделал бы Яко, говорю я. Он основал газету на своих философских и журналистских принципах, и я... Боже мой, Рэйчел! Это грязные городские сплетни, не читай мне проповеди об этике и моральных принципах. Речь идет не о мировом заговоре или кризисе демократии. Ты забыла, что я владею половиной твоей газеты? Меня охватывает холодный гнев, от которого проясняется в голове. 49%, спокойно говорю я. Газета все еще принадлежит мне. Джеб бросает быстрый взгляд на меня. Послушай, дитя мое, тон Холла становится мягким и покровительственным. Как издатель в маленьком курортном городе, ты несешь ответственность за баланс между экономическими нуждами местных жителей и редакторскими решениями. Сколько тебе сейчас лет? 25 или 26? Тебе нужна направляющая рука. То, что ты делаешь, плохо для бизнеса. Это плохо для состояния городских нравов. Я указываю на дорожный знак, когда Джеб приближается к кварталу, где находится дом на две семьи, где жила Эмми. Он крутит руль. «Дом 27», — шепчу я Джебу и говорю в трубку. «Вы ошибаетесь. Внимание СМИ превосходно сказывается на нашем бизнесе. Мы получили такую известность, которую нельзя купить. Сегодня утром я говорила с нашим менеджером по продажам и узнала, что рекламодатели резко увеличили спрос на размещение своих материалов. Я делаю паузу, когда вижу дом, где умерла Эмми. Скажите честно, вы хотите замять эту историю не потому, что защищаете Леви?» «Бог ты мой, Рэйчел! Это вы наняли адвоката, который помог собрать нас вместе для свидетельских показаний в суде?» «Это ваш адвокат заставил меня рассказать то, что я знала о детстве Джеба и о его отце?» Мой голос звенит от гнева. Я чувствую, как напрягается Джеб при упоминании о его отце. «У Леви есть что скрывать?» «Черт бы тебя побрал!» — рычит он. «Лучше не делай из меня врага, девочка!» Я прерываю звонок на середине фразы. Адреналин бушует в моей крови. Я сделала шаг к исправлению зла, причиненного Джебу, когда я выдала его откровение. Я дала орудийный залп в сторону Холла Бенрака. Теперь он слопает меня с потрохами, но мне все равно. «Вот этот дом», — говорю я Джебу. Он выгибает бровь и останавливается на травянистой обочине. Я откидываюсь затылком на подголовник. У меня шумит в голове и не хватает воздуха. Я только что сделала Бенрака моим врагом. Уголок его рта приподнимается в странной улыбке. «Кто сказал, что Рэйчел Саланин не крестоносец?» «Ох, заткнись ты! Что тебе здесь понадобилось?» Я указываю подбородком на мрачный бурый дом. Несколько секунд он удерживает мой взгляд, а потом говорит. Я люблю тебя, Рэйчел. Шум у меня в голове становится громче, я не могу дышать, но прежде чем я успеваю придумать хоть какой-то ответ, он выходит из автомобиля и хлопает дверью. «Твою мать!» — шепчу я себе под нос. Он уже второй раз говорит, что любит меня, и я не знаю, что с этим делать. Он стучит в окошко. «Ты идешь или как?» Старший констебль полицейского участка Сноу-Крик Роб Маккин положил телефонную трубку и откинулся на спинку стула. Сначала звонок от Холла Скалы Бенрока с требованием положить конец этому безумию, потом звонок от мэра Томпсона с заявлением о необходимости скорейшего заседания полицейского совета, теперь звонок из западного Ванкувера от следователя пожарно-технической экспертизы, расследовавшего пожар, унесший жизни сестры и деверя Рэйчел Саланин. Последний только что сообщил, что собирается приехать в Сноу-Крик с какими-то новыми свидетельствами, записанными на видео. Он хотел уже завтра встретиться с Маккином. Женщина по имени Марго Риман, которая присутствовала на пожаре, узнала мужчину в кадрах новостей, снятых вчера вечером перед салоном Шэди Леди. Она утверждала, что этот мужчина подозрительно вел себя в толпе перед горящим домом Маклинов. Маккин жестко провел ладонью по губам, размышляя о дальнейших действиях. Адам Лефлер, его заместитель. Сцена перепалки между Лефлером и Рэйчел Саланин в выпуске новостей крутилась у него в голове. Брат Лефлера был связан с этим делом. Мать Лефлера 9 лет назад занимала это самое место в его кабинете. Она возглавляла расследование против Джеба Каллена. Кто бы ни стоял за этим, личное восприятие определяло все остальное. Он снял трубку и позвонил Лефлеру. Когда Адам вошел в его кабинет, Маккин предложил ему сесть и закрыть дверь. «Это насчет Каллена?» — осведомился Лефлер, продолжая стоять. «Дверь, пожалуйста». Лефлер ощетинился, но закрыл дверь и встретился со взглядом своего начальника, по-прежнему отказываясь сесть на стул. «Я собираюсь предложить, чтобы вы отстранились от этого дела, Лефлер». Тот открыл рот, но старший констебль поднял руку. «Сейчас все определяется личным отношением к делу. Каллен обвинил вашего брата в лжесвидетельстве. Вы вступили в досадную перепалку с Рэйчел Саланин перед камерой. Ваша мать занималась расследованием этого дела, а судья недавно отменил приговор на основании полицейской ошибки, допущенной под ее руководством. Вам нужно отойти в сторону». «Лучше возьмите несколько недель оплачиваемого отпуска, начиная с этого дня». У Лефлера заметно отвисла челюсть. «Каллен делает публичные заявления, возводит ложные обвинения на моего брата, граничащие с клеветой, и теперь я должен отойти в сторону?» Маккин твердо опустил ладонь на распечатку интервью из «Лидера», лежавшую у него на столе. «Каллен заявил, что трое мужчин в лыжных масках пытались убить его и устроили этот пожар. Я так понимаю, что вы разыскиваете за поджог именно его, а не этих мужчин». Лефлер заметно напрягся. Его лицо помрачнело. «Вы не можете говорить серьезно. Откуда у вас этот порез на лице?» — спросил Маккин. «Я помогал на пожаре, меня хлестнуло веткой». «Господи, вы же не можете...» «Адам...» Маккин обратился к собеседнику по имени, чтобы вернуть его чувства и завладеть его вниманием. «Личное восприятие определяет все остальное. Вопросы, только что заданные мною, будут заданы репортерами. Пусть расследование продолжится без вашего участия. Вам пора немного отдохнуть. Вы говорите о восприятии? Так вот, это повредит публичному мнению обо мне. Если меня отодвинут в сторону, это будет выглядеть, как будто мне есть что скрывать». «Вам нужен отпуск. Возьмите с собой вашу чудесную жену и детей и отправьтесь в развлекательную поездку. По крайней мере, на время каникул после Дня Благодарения». Лефлер смерил его пылающим взглядом. Несколько секунд оба молчали, потом он повернулся, собираясь уйти. «Ваше оружие, Адам?» Лефлер круто развернулся. «Вы шутите?» Молчание. Адам Лефлер достал из кобуры свой Смит энд Вессон и положил на стол начальника. «Вы понимаете, что делаете? Вы отдаете инициативу Джибеди и Каллену. Вы играете ему на руку, все вы. Бенрок, мэр, полицейский совет, муниципалитет, совет по туризму. Именно этого он и добивается. Дайте нам доказать, что он не прав. Леффлер с силой захлопнул за собой стеклянную дверь, когда вышел из кабинета. Начальник подождал, пока не увидел, как Леффлер покидает территорию участка. Тогда он подошел к двери, распахнул ее и громко позвал. «Пирелла! Новак!» Двое констеблей обменялись взглядом, встали и поднялись в офис начальника полиции. Когда они закрыли дверь и уселись за столом, Макин сказал. «У нас уже есть полный комплект следователей, которые занимаются поджогом на Волф-Ривер, но я хочу, чтобы вы взяли это дело с Каллином под особый контроль. И чтобы все было тихо». Макин выразительно посмотрел на констеблей, а потом рассказал им о недавнем звонке из Ванкувера. «Вы хотите сказать, что пожарные следователи из Ванкувера верят, будто кто-то из местных мог устроить пожар, погубивший сестру Саланин и ее деверя?» — спросила Энни. «Я говорю, что мне нужен особый и ненавязчивый контроль над этим делом». Макин сделал паузу и пронзительно посмотрел на них. Заместитель старшего констебля Адам Леффлер отправляется в краткосрочный отпуск. Отчитывайтесь лично передо мной. «Вот дерьмо», — прошептала Энни. Адам сидел в автомобиле перед полицейским участком Сноу-Крик. Двигатель работал вхолостую, пока слова Лили эхом отдавались у него в голове. «Что имела в виду твоя мать 9 лет назад, когда я слышала, как вы спорили насчет исчезновения Эмми и Мэрили? Она сказала, что от тебя требуется только одно — ничего не говорить. Что тебе надо думать о будущей жизни и карьере?» Адам поставил машину на передачу и поехал в кооперативную квартиру своей матери на горной террасе.